Резюме. Дети-интроверты хорошо чувствуют себя в доме, где все расставлено по местам, где царят надежность и предсказуемость. Привычный распорядок дня повышает способность вашего маленького интроверта сохранять силы и жизненную энергию. Приглашение интроверта к сотрудничеству повышает уровень самооценки ребенка.